Глава 11. Первые дни в магазине пролетели незаметно. Привыкала к кассовому аппарату, запоминала коды товаров, изучала ассортимент. Валентина Петровна оказалась справедливой, хоть и строгой хозяйкой. Не придиралась по мелочам, но требовала безупречного исполнения обязанностей. К концу недели я уже чувствовала себя увереннее, научилась быстро пробивать товары и даже запомнила цены на самые ходовые позиции. Но настоящее испытание ждало меня во вторник второй недели. Я раскладывала на полках новое поступление стирального порошка, когда в магазин вошли они. Сначала я услышала знакомый звон колокольчика над дверью, затем голос, от которого кровь застыла в жилах. «Надо же, какое совпадение!» Людмила Викторовна вплыла в магазин в своем дорогом пальто. За ней семенила молодая девушка с накрашенными губами и наивными глазами. «Елена, ты что здесь делаешь?» «Рита, секретарша Кости. Та самая, которую я застала в нашей постели. Сейчас она выглядела как типичная содержанка. Дорогая сумочка, модные сапожки, украшения. Явно не по карману офисного работника. Костя, видимо, не скупился». Я медленно выпрямилась, положив упаковку порошка на полку. Сердце колотилось, но я заставила себя улыбнуться. Профессионально, отстраненно. «Здравствуйте. Добро пожаловать в наш магазин. Чем могу помочь?» Свекровь театрально всплеснула руками. «Рита, дорогая, знакомься. Это бывшая жена моего сына. Теперь, как видишь, работает...» Она многозначительно оглядела полки с товарами. «В торговле». Девушка смущенно улыбнулась, явно чувствуя неловкость ситуации. «Здравствуйте». «А мы вот пришли за чистящими средствами», продолжила Людмила Викторовна, направляясь к полкам с бытовой химией. «У нас в доме уборка. Знаешь, Рита переехала к нам. Такая хозяйственная девочка. Совсем не то, что...» Она бросила на меня красноречивый взгляд. Я проглотила обиду и шагнула вперед. «Средства для уборки во втором ряду. Если нужна консультация по выбору, обращайтесь». Они бродили по магазину минут 20, нарочито громко обсуждая планы на выходные. Покупки, ремонт в доме. Свекровь то и дело поглядывала в мою сторону, ожидая реакции. Рита смущалась и пыталась увести разговор в другую сторону. Но Людмила Викторовна была неумолима. «А еще нам нужен стиральный порошок», — объявила она, подходя к кассе с корзиной товаров. «Но только хороший, не эта дешевка. У нас стиральная машина дорогая, немецкая». Я молча пробила все их покупки, назвала сумму. Свекровь достала из сумочки кошелек, толстый, набитый крупными купюрами, и небрежно бросила деньги на прилавок. «Сдачи не надо», — великодушно произнесла она. «Оставь себе на чашку кофе». Переплата составляла всего 20 рублей, но унижение было рассчитано на максимум. Я взяла деньги, отсчитала сдачу и протянула ей. «Спасибо за покупку, приходите еще». Людмила Викторовна неохотно взяла сдачу, поджав губы. Проходя мимо, она остановилась и понизила голос. «Кстати, мы все еще ждем, когда ты образумишься и вернешь Алину. Ребенку нужна стабильность, а не...» Она выразительно оглядела магазин. «Это». «До свидания», — твердо сказала я, не поддаваясь на провокацию. Когда дверь за ними закрылась, я обнаружила, что руки дрожат. Валентина Петровна, наблюдавшая за сценой из-за стеллажа, подошла ко мне. «Неприятные какие», — тихо заметила она. «Это те самые Светловы?» Я удивленно посмотрела на нее. Валентина Петровна усмехнулась. «Город маленький, милая. Все знают. Вчера мне звонили, советовали тебя уволить. Говорили, что ты пьешь и неблагонадежная». Сердце ухнуло в пятки. «Неужели и здесь их длинные руки достанут меня?» «И что вы ответили?» «А то, что они могут идти лесом», — Валентина Петровна улыбнулась. «У меня глаза есть. Вижу, какая ты работящая, честная. А их я помню еще с 90-х, когда они только богатеть начинали. Знаю им цену». Благодарность захлестнула меня волной. Этот простой, прямой человек оказался сильнее их угроз и влияния. «Спасибо», — искренне сказала я. «Да ладно тебе, работай спокойно. А если еще приходить будут, не обращай внимания. Видишь, как они злятся? Значит, ты их уже победила». День закончился без новых происшествий, но домой я добралась измотанная эмоционально. В пустой квартире особенно остро чувствовалось отсутствие Алины. Я достала телефон и набрала знакомый номер. «Алло, солнышко!» Голос дочки всегда действовал как лучшее лекарство от любых неприятностей. «Мама!» Она радостно заверещала. «А я сегодня курочек кормила и собирала яйца, и баба Оля научила меня печенье лепить». Мы говорили полчаса. Алина рассказывала про кроликов, про новую подружку, соседскую девочку Настю, про то, как дедушка учит ее играть в шашки. Я слушала, улыбалась и старалась не показывать, как сильно скучаю. «А когда ты приедешь, мамочка?» — спросила она в конце разговора. «Скоро, малышка, очень скоро». «Понятно. Ладно, мне дедушка книжку читать обещал. Пока, мамочка». После разговора я долго сидела в тишине, обдумывая произошедшее. Светловы не сдаются. Они будут отравлять мне жизнь везде, где только смогут. Визит в магазин — только начало. Что дальше? Провокации с участием клиентов? Жалобы на мое поведение? Попытки заставить Валентину Петровну меня уволить? Телефон зазвонил, выдергивая из мрачных мыслей. Костя. «Лена, нам нужно поговорить». Его голос звучал напряженно. «Говори». «Где Алина?» «Мать права, так дальше продолжаться не может. Она должна вернуться». «Должна кому? Тебе? Твоей матери?» Я почувствовала, как поднимается знакомая волна гнева. «А может, она должна только себе быть счастливой и защищенной? «Не умничай». Он перешел на привычный раздраженный тон. «В садике Алины нет, а твоя новая соседка по лестничной площадке сказала, что она несколько дней ее не видела. Ты скрываешь от меня собственную дочь. Это незаконно». «Незаконно?» Я усмехнулась. «Костя, она находится с моими родителями. Твоими родственниками, между прочим. Ничего незаконного в этом нет». «Но она должна быть здесь. Люди уже говорят, что я не могу контролировать ситуацию в собственной семье». «Вот оно что. Не дочь его волнует, а собственная репутация. Как же я была слепа все эти годы». «А что именно люди говорят, Костя? Что ты изменил жене и теперь не можешь видеться с ребенком? Может, им стоит знать всю правду?» «Не смей меня шантажировать!» — взорвался он. «Я подам в суд! Скажу, что ты похитила ребенка. «Подавай!» — спокойно ответила я. «Мой адвокат будет рад еще одному доказательству того, что ты используешь дочь как инструмент давления на меня». Он помолчал, видимо, осознавая, что зашел слишком далеко. «Лена!» Голос стал мягче, умоляющим. «Давай встретимся. Поговорим, как взрослые люди. Может, мы найдем компромисс?» «Какой компромисс, Костя? Ты украл наши деньги. Ты изменял мне. Твоя мать предлагала мне деньги за отказ от ребенка. О каком компромиссе речь?» «Не все так просто». «Нет, как раз очень просто», — перебила я. «Я подала на развод. Суд решит, где будет жить Алина. И судя по тому, что ты за это время ни разу не позвонил дочери, ответ очевиден». «Это неправда, я...» «До свидания, Костя». Я отключила телефон и тут же набрала номер Савельева. Нужно было предупредить его о новых угрозах. «Елена Сергеевна...» Адвокат выслушал мой рассказ с мрачным видом. «Они действительно могут подать встречный иск. Но ваша дочь всего лишь на каникулах, и если потребуется, вернется к матери. А также у нас есть козыри. Ваше трудоустройство, показания воспитателей... Отсутствие интереса со стороны отца к общению с ребенком. «А визиты в магазин?» «Провокация чистой воды. Но вы правильно себя ведете. Никаких срывов, никаких скандалов. Продолжайте в том же духе». «Максим Игоревич, а когда примерно будет слушание?» «Через месяц, может, полтора. Суды сейчас загружены, но мы готовимся основательно. У нас хорошие шансы». Следующее утро началось с очередного звонка дочери. Она рассказывала про вчерашнюю прогулку в лес, где они с дедушкой собирали желуди для поделок. Голос у нее был веселый, беззаботный. Значит, родители справляются, она не чувствует тревоги. «Мам, а дедушка сказал, что скоро мы поедем в город покупать зимнюю обувь. Можно я выберу сапожки с мехом?» «Конечно, солнышко, выбирай самые красивые». «А ты приедешь с нами? Мне без тебя скучно выбирать». Горло сдавило от нежности и боли. Как объяснить ребенку, что мама не может приехать, потому что ведет войну за право быть ее мамой? «Обязательно приеду», — пообещала я. «Очень скоро». В магазине день выдался спокойный. Обычные покупатели, привычная работа. Валентина Петровна научила меня правильно оформлять возврат товара и доверила самостоятельно принимать новые поступления. Около обеда в магазин зашел мужчина средних лет с недовольным лицом. Потребовал вернуть деньги за якобы просроченные консервы, которые купил неделю назад. Чек, естественно, потерял. Я вежливо объяснила, что без чека возврат невозможен. Но он настаивал, повышал голос, требовал позвать администратора. «Ты что, издеваешься?» — кричал он, привлекая внимание других покупателей. «Я постоянный клиент, требую вернуть деньги!» Валентина Петровна вышла из подсобки, выслушала его претензии и спокойно отказала. Мужчина ушел, но перед выходом бросил. «Еще увидимся и напишу жалобу!» «Провокатор!» — коротко прокомментировала хозяйка. «Видишь, как они действуют? Подсылают людей, надеются, что ты сорвешься». Я кивнула, понимая, это только начало. Светловы будут изобретать все новые способы испортить мне жизнь. Но я выдержу. Ради Алины выдержу все. Вечером, добравшись домой, я села за ноутбук и открыла сайт с вакансиями. Работа в магазине — временная мера. Мне нужно что-то более серьезное, более стабильное. Что-то, что докажет суду, я могу обеспечить дочери достойное будущее.